Глава 24. Защитники замка влетели с балконов и устремились навстречу противникам. Те, что находились на том же балконе, где стояли мы вместе с Весиеной и Рафаэлем, присоединились к своим товарищам. Лишь я вместе со своими спутниками остался на прежнем месте. Тем временем перед нами разворачивалась эпическая картина битвы. Да, вампиров Истрид было меньше, и они были слабее. Но они сражались на удивление самоотверженно. Битва разбилась на множество индивидуальных боев, в которых на каждого защитника приходилось по несколько врагов. На поле боя начали рваться магические снаряды и шипеть молнии. Закипела магическая битва. Как оказалось, достаточно много вампиров владели стандартными магическими искусствами. В основном преобладала стихия огня, да и огонь вообще, как я понял, был весьма популярен среди вампиров. Гораздо меньше было воздушных и других заклинаний. Учитывая, что некоторые бои проходили в воздухе, то у меня даже зарябило в глазах, так как противники закладывали головокружительные виражи и перемещались на каких-то невероятных скоростях. Меня удивило, что некоторые в данный момент находящиеся в полете вампиры не использовали воздушную магию. Я отлично знал, что для полета нужно обязательно обладать искусством, ориентированным на воздух. Поэтому данная ситуация мне казалась непонятной. Но большей частью вампиры сражались в ближнем бою, используя свою невероятную скорость. Брызнула первая кровь. И здесь мне сразу бросились в глаза специфика боев вампиров. Когда появились первые погибшие, сражающиеся стали буквально выкачивать кровь из их тел. На моих глазах эта кровь стала трансформироваться в разнообразное оружие. По-видимому, это была магия крови, и смотрелась она очень эффектно. Сражения на кровавых мечах, которые легко разрубали тела, были действительно завораживающими. К тому же вампиры не ограничивались созданием только мечей. Количество разнообразного кровавого оружия, появлявшегося вокруг них, поражало. И, как оказалось, владеть им противники умели. Так что я, чуть ли не открыв рот, наблюдал за развернувшейся передо мной поистине завораживающей битвой. Вот на моих глазах один из защитников, фехтуя сразу с двумя противниками, умудрился отрубить одному из них руку, а второму ногу, но конечности регенерировали на глазах. Вообще, как выяснилось, регенерация вампиров — это нечто необыкновенное. Их можно было остановить, только отрубив голову. Да и боль от отрубленных конечностей и их регенерацию они терпели поистине феноменально. Ну, правда, оставался еще способ уничтожить средоточие, но до него еще надо было добраться. Вот другой вампир, охваченный огнем, сумел добраться до своего противника и отделить его голову от тела, чтобы после этого рухнуть куском мертвой горелой плоти на землю. Вот еще один вампир из клана Истрид устроил настоящую дуэль с противником из клана Миллиан, но не заметил двух врагов, которые напали на него со спины и практически четвертовали парня. Правда, оба тут же попали под магическую атаку кого-то из клана Истрид более высокой ступени, чем они, и высушенными трупами упали на землю. Ну и, конечно же, магия иссушения. Стоило только кому-то из сражающихся отвлечься или лишиться щитов, то он практически сразу падал иссохшей мумией вниз. Да... Вампиры поднаторели в этой магии, и, честно говоря, именно она пугала меня больше всего. Я невольно зацепился взглядом за Дерла. Несмотря на его неприязнь ко мне, которая была взаимной, я не мог не восхищаться его отвагой. Он мастерски владел оружием. Сейчас в руках его были две кровавые сабли, и он храбро атаковал ими врагов. Пока не нарвался на Риконга. Этот вампир из клана Миллиан, может, и был слишком надменным и презрительным, но в бою был поистине смертоносным. Несмотря на все мастерство Дерла, он намного превосходил его в ступени могущества. Казалось, Риконг был везде. Его удары сыпались на растерявшегося Дерла со всех сторон. Было заметно, что Риконг просто играется с Дерлом. Если бы тот серьезно захотел его убить, то из-за разницы в три ступени Дерл очень быстро был бы мертв. Однако через какое-то время стало понятно, что Риконгу надоело играться с Дерлом, и он решил все быстро закончить. Так что мгновенно, сильно ускорив свои движения, Риконг сделал выпад и отрубил руку противника. Взвывший от боли Дерл хотел отступить, чтобы регенерировать руку, но его оппонент не хотел позволить этого раненому врагу. Словно вспышка, Реконг метнулся к обреченно махающему саблями Дерлу, и через минуту безголовое тело рухнуло вниз. Реконг торжествующе вскинул вверх меч и вновь бросился в гущу битвы. Сражение продолжалось. Несмотря на численный и качественный перевес, клан Миллиан нарвался на серьезное сопротивление. Виссиена не обманула, ее подчиненные сражались отчаянно и умело. Кстати, сама, временно исполняющая обязанности главы клана, действовала весьма эффективно. Вместе с Рафаэлем она оттянула на себя тяжелую артиллерию врага. Двум повелителям клана Истрид противостояли 6 вражеских повелителей. Большую часть врагов взял на себя Рафаэль. Полагаю, чтобы иметь возможность сражаться против стольких врагов той же ступени, что и он, ему пришлось использовать врата Рдала. Однако по какой-то причине Рафаэль скрывал это, так что с трудом, но у них получалось сдерживать противников. В общем, бой был кровавым и упорным. Но численный перевес врагов постепенно начал сказываться. Один за другим защитники замка падали либо изрубленными кровавыми клинками, либо изуродованные магией. Постепенно они начали отступать. Почувствовав это, атакующие усилили натиск, и я понял, что долго вампирам клана Истрид не продержаться. Тоже можно было сказать о двух повелителях этого клана, которые уже начали уставать. Да, против них оставалось уже 5 противников. Один рухнул вниз, пропустив атаку Рафаэля, который умудрился высушить его. Но все равно перевес был огромным. «Мы не будем вмешиваться?» Услышал я шепот Алии и почувствовал ее руку на своем плече. «А есть смысл?» — вырвалось у меня. Действительно, с одной стороны, во мне еще была свежая обида на не сдержавший своих слов и заточивший меня в тюрьму клан. Но с другой стороны, если победит клан Миллиан, я со 100-процентной гарантией тоже погибну. Все мы погибнем. А если подумать, то даже вмешавшись, что я могу сделать повелителем и магистром? Нет, что-то, конечно, смогу, но, думаю, недолго. А со мной вместе погибнут Али и Лания. Вот же мелик его дери. Я не видел выхода. Скорее всего, нет. В голосе Алии мне послышались обреченные нотки. «Ничего, родная, прорвемся», — прошептал я ей в ответ, и в следующий момент раздался звук мощного удара и следом за ним крик боли. Похоже, один из вражеских повелителей достал Виссиену, и она, согнувшись пополам, отлетела назад, врезавшись в каменную стену замка. В тот же миг Рафаэль стремительно бросился к своей возлюбленной. Я также решил спуститься вниз, так что, спрыгнув с балкона, приземлился рядом с влюбленными вампирами. В это время Виссиена, согнувшись, кашляла кровью. Видимо, удар о стены оказался сильным. Рафаэль поддержал ее и, ласково проведя ладонью по ее лицу, спросил. «Ты как, родная?» «С моей регенерацией такие травмы для меня не являются проблемой», откашлившись, проворчала вампирша. «Но я не знаю, что нам делать. Живых членов клана Истрид остается все меньше. Пройдет не так много времени, прежде чем мы все здесь сложим свои головы». «Зато я знаю, что делать!» Вдруг с какой-то обреченной решимостью громко произнес Рафаэль. «Что ты задумал?» нахмурила брови Виссиена. «Скоро увидишь», сказал Рафаэль, тут же развернувшись и сделав несколько шагов в сторону сражавшихся вампиров. В это время 5 вражеских повелителей встали перед мальчиком-вампиром с улыбками на лицах. «Это конец! Скоро вы все сдохнете!» усмехнулся Реконг, презрительно рассматривая своего врага. «Я рад, что ты понял. Сопротивляться бесполезно. Просто умрите!» «К сожалению, вы не оставляете мне выбора», вздохнул Рафаэль. «Это угроза? Что ты можешь сделать в подобной ситуации? Как бы ты ни старался, что бы ни делал, тебе сегодня не избежать смерти, как и твоей подружке», хмыкнул Реконг. Но Рафаэль, судя по всему, не обратил никакого внимания на слова командира армии клана Миллиан. Лицо его затвердело, и он громко и четко произнес. «Пятые врата! Врата смерти!» Его голос был столь ясным и отчетливым, что все сражающиеся в данный момент вампиры прекратили свои битвы и посмотрели в его сторону. Я увидел страх в глазах врагов, а в следующую минуту аура Рафаэля как будто взорвалась, источая запредельную мощь. «Остановите его! У него есть наследие Рдала! После открытия пятых врат он нас всех перебьет, если мы не успеем его остановить!» Испуганно закричал Риконг и бросился вперед. После его крика остальные четверо вражеских повелителей на максимальной скорости бросились в сторону Рафаэля. Однако прежде чем они добрались до него, мальчик-вампир поднял свою правую руку, и в тот же миг все вампиры клана Миллиан, начиная с повелителей, один за другим начали взрываться, разбрызгивая кровь из своих тел вокруг. Это выглядело настолько впечатляюще, что у меня замерло сердце. Вскоре все враги, взорвавшись изнутри, покрыли поле перед замком толстым слоем внутреннего содержимого своих тел. Стоять на ногах остались лишь вампиры клана Истрид, и вид у них был растерянный. Несмотря на безоговорочную победу, никто не радовался. Все они знали, какую цену последователь Рдала платит за использование пятых врат. Тишину, повисшую над полем боя, нарушили громкие женские всхлипы. Их издавала Висиена. Слезы, бегущие из ее глаз, стекали по лицу, падая на землю. «Рафаэль! Нет, только не это!» Подняла девочка-вампир свои заплаканные глаза на любимого. Тот повернул голову в сторону своей возлюбленной. На его лице не было следов печали. Наоборот, он радостно улыбался. Глядя на Висиену, он произнес свои последние слова. «Живи как хочешь, любимая. Я, к сожалению, больше не смогу идти вместе с тобой по извилистой дороге жизни. Но время, проведенное вместе, было самым лучшим. И поверь, я ни о чем не жалею». Услышав эти слова, Висиена издала жалобный крик и бросилась в сторону Рафаэля. Однако она не успела. Прежде чем ее руки сомкнулись вокруг талии мальчика-вампира, его тело превратилось в песок и развеялось по ветру. В итоге в руках Висиены осталась только его одежда, которую та прижала к своей груди, не переставая рыдать. Несмотря на то, что Висиена была причастна к моему заточению в подземной тюрьме, мне было ее жаль. Все-таки я знал, что она сделала это только ради своего любимого. Мне вдруг захотелось ее немного утешить. Подойдя ближе, я тихо произнес: «Он это сделал для того, чтобы ты могла жить. Так что если ты проживешь эту жизнь счастливо, это будет лучшим способом оплатить за его жертву». Висиена не ответила мне, продолжая рыдать. Однако, кажется, она меня услышала. На лицах других вампиров клана Истри также виднелась горечь. Все-таки Рафаэль был их товарищем, членом семьи. И более того, он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти их. Так как битва была закончена, мы могли тут же уйти. Однако я решил на время остаться. Я подумал, раз Рафаэль мертв, то я теперь не нужен клану Истрид. Несмотря на свое негативное отношение к моим тюремщикам и главе этого клана, я все-таки понимал, что Иланиэль не был совсем уж бесчестным. Он запер меня в тюрьме только потому, что у него не было другого выхода, чтобы спасти Рафаэля. Здесь я, может, его и понимал, но оправдать полностью такой поступок не мог. Но сейчас главное, что когда во мне больше нет нужды, я был уверен, эльф-вампир не станет мне вредить. И наоборот, должен вознаградить за помощь. Я все-таки должен получить компенсацию за те трудности, что я прошел, находясь в подземной темнице. Поэтому я решил подождать. Прошло 4 дня. Висиена старалась не встречаться с нами, я вообще после смерти Рафаэля ни разу ее не видел. Она не выходила из своих покоев, а я решил не навязываться. Да и остальные вампиры делали вид, что нас не замечали. Но, по крайней мере, нам приносили в наши комнаты еду. А на 5-й день вернулась верхушка клана Истрид. Когда Иланиэль узнал, как обстоят дела, он пришел в ярость. Еще бы. Треть клана погибла, и главное, он лишился Рафаэля, которого так долго пытался спасти. В тот же день у нас с ним состоялся разговор в его кабинете. «Мел, ты помог мне, и вместо того, чтобы вознаградить тебе, я поступил так бесчестно», — тяжело вздохнул вампир. «Мне действительно стыдно. Так что я решил перед тем, как ты уйдешь, отплатить за твою помощь и те страдания, что ты перенес из-за меня. В качестве компенсации я позволю тебе изучить руну поиска жизни, которая является сокровищем нашего клана». Услышав это заявление, я внутренне возликовал. Все произошло, как я и планировал, и теперь у меня появится руна, которая позволит мне создавать удивительные артефакты. Эта руна, пожалуй, была ценнейшей из всех, что я изучал до этого. Способы ее применения бесчисленны. Поэтому я, разумеется, не стал отказываться от предложения, и первым делом Иллониэль научил меня плетению поиска жизни. Чтобы вплести плетение в артефакт, нужно было знать и само плетение, и руну этого плетения. Таким образом, Иллониэль решил начать с самого заклинания. Плетение поиска жизни оказалось чрезвычайно сложным. К тому же, даже Иллониэль не в полной мере был способен его использовать. И в этом случае мне очень помогло обучение у моего деда в детстве. Ведь с помощью понимания того, как устроена магия и изменения узоров, в зависимости от задачи, которую требовалось выполнить, можно было добиться большой гибкости в использовании этого заклинания. В результате мне понадобилось 3 дня, чтобы досконально изучить это плетение. Стоит сказать, что скорость, с которой я изучал новые заклинания, крайне поразила Иллониэля. И вот после того, как плетение было выучено, эльф-вампир повел меня в место, где, по-видимому, должна была находиться руна поиска жизни. Мы спустились в подземелье замка, и вскоре нам пришлось пройти мимо множества ловушек и защитных плетений. Я осознавал, что сам не смог бы попасть сюда. Однако Иллониэль знал, как тут все устроено, так что провести меня у него не вызвало особых проблем. В итоге мы оказались внутри широкой пещеры. Осмотревшись вокруг, я не смог скрыть восхищение. Оказалось, что руна была выгравирована на стенах пещеры. Не свиток хранил знания о руне, вместо этого был камень. Теперь я понял, зачем предатель из клана Истрид, который хотел выкрасть руну для Трикси, взял с собой камень образов. Он сделал это потому, что без камня нельзя было сохранить руну, передав ее главе клана Миллиан. Решив во что бы то ни стало выучить эту невероятную руну, я начал работу. В целом изучение заняло у меня ровно неделю. Иллониэль вновь был поражен скоростью моего обучения. Но так как больше меня здесь ничего не держало, я решил продолжить свой путь, в конце которого находилась моя семья. Когда я сообщил Иллониэлю, что ухожу, тот не стал меня удерживать. И вскоре мы с Алией и Лани вышли из замка клана Истрид и направились вглубь земель оккультистов. Проводить нас внезапно вызвалась Весиена, которая после возвращения главы клана стала понемногу приходить в себя и в последние несколько дней начала даже общаться со мной. После нескольких часов нашего пути я обратился к девочке-вампирше. «Тебе уже, наверное, нужно возвращаться обратно?» — предположил я. «Ты уже и так ушла довольно далеко». «Я решила, что буду сопровождать вас и дальше, пока вы будете находиться в наших землях. Я уже обсудила это с главой, и он был не против», — вдруг заявила Весиена. Ее слова меня удивили. И хоть я и хотел, чтобы такой сильный маг, как она, была нашей спутницей, однако если она узнает, с какой целью я прибыл сюда, то вполне вероятно станет нашим врагом. Следовательно, я не мог ее взять с собой. «Думаю, не стоит этого делать. Лучше вернись к своим», — нахмурился я. «Ирос, я знаю, кто ты такой и зачем ты здесь. Так что можешь ничего не бояться», — вдруг заявила Весиена, лукаво улыбнувшись. Ее слова шокировали меня. Еще несколько секунд я стоял не в силах сказать хоть слово. «Я поняла, кто ты, когда Алия случайно назвала тебя по имени. На совете рассказывали про тебя и твоих спутниц, и я сразу поняла, кто вы, услышав твое имя. Но почему ты не сдала меня? Я же враг твоего народа», — удивился я. «Не сказала бы, что я поддерживаю политику оккультистов. Для меня гораздо важнее мои друзья. Ты помог Рафаэлю. Как бы ты ко мне ни относился, я считаю тебя своим другом. Именно поэтому я не стала никому ничего говорить. Я слышала на совете, что ты находишься здесь, потому что оккультисты похитили твоих брата и сестру, и ты хочешь их вернуть. В общем, я собираюсь помочь тебе спасти твою семью», — заявила Весиена. «Подозреваю, повелитель тебе в этом не помешает». «Спасибо тебе», — я радостно улыбнулся. «Даже находясь на территории врага, я смог найти товарища, который готов пойти против своих же ради меня. Это грело мою душу. В результате я согласился взять Весиену с собой. С этого момента она стала моей третьей спутницей».